Почтальон Рыська. История эта произошла очень давно. Прямых свидетелей не осталось, а то, что до меня дошло, прошло через многие руки, если так можно сказать. Как-то раз подруга позвала меня в дальнюю деревню, где у нее жила тетка. Наступил грибной сезон. В ближайших к нашему дому лесах с грибами было туго, а Лена уверяла меня, что там, куда мы поедем, грибы мешками таскают. Я уговорила мужа, мы загрузились в машину и отправились за мешками грибов. Дорога заняла 3 часа, и приехали мы в довольно большую деревню, где сразу бросались в глаза былые масштабы селения. Но видны были очаги запустения и заброшенности. Тут до войны большое село было и крепкий колхоз. Это потом уже кто-то с войны не вернулся, кто-то в город подался. Так вот и опустело потихоньку. Но магикане живут. А моя тетка среди них, — пояснила Лена, заметив, как я печальным взглядом смотрю на полуразрушенный клуб и обветшалые дома. Мы подъехали к небольшому, но крепкому кирпичному дому. Встретила нас баба Нюра. Как сама она представилась нам, да и Лена ее так называла. Слово за слово, мы разобрались с вещами, обустроились в одной из комнат. Муж решил сходить на вечернюю рыбалку, благо речка была практически рядом. Дамы же собрались на веранде и под чашку чая с земляничным вареньем повели разговоры о том о сём. Само собой зашла речь о всяких мистических поверьях, предсказаниях, необъяснимых явлениях. И баба Нюра вспомнила историю, которую ей еще в подростковом возрасте довелось услышать от бабушки. Село Пожарское входило в крупный колхоз «Ленинский путь». Жила в нем большая семья Звягинцевых, муж, жена, 3 сыновей. Старший Андрей уже своей семьей обзавелся, работал трактористом. Жена в клубе библиотекой заведовала, сын подрастал. Средний тоже жениться успел, жил в Примаках. Младшенький жил с родителями, школу заканчивал. Была у Звягинцевых собака, дворняжка, 3-летка. Звали собаку Рыськой. Странная животинка была и окрасом рыже-пепельным с черными ушками, и поведением осторожным. Другие-то сельские собаки в большинстве своем в будках обитали, да на цепи добро хозяйское оберегли, а Рыську избаловали, в доме держали, вольно по двору бегать разрешали. В ночь на 22 июня 1941 года Рыська завыла так, что все псы ей вторить начали. В доме все проснулись и увидели, сидит Рыська у двери и воет. Зашикали на нее, заругались, а она не слышит, не реагирует, продолжает выть. А утром известие пришло, которое перевернуло жизнь всей страны. 2 братьев Звягинцевых забрали на фронт практически в первый месяц войны. В сентябре ушел и младшенький. Отец семейства, Павел Иванович, по здоровью на фронт не попал, остался на селе бабам помогать. А в октябре пришли немцы. Огненным катком прошли по селу фашисты. Всю дворовую живность забирали, селян, оказавших сопротивление, убивали на месте. Постреляли и собак, честно продолжавших охранять дом и хозяйство. Погиб и муж Марии Петровны Звягинцевой. Удивительно, но Рыська выжила. В 1943 году село освободили. Женщины, матери, жены, сестры, пережившие оккупацию, ничего не знали о судьбе своих мужчин. С опозданием стали приходить похоронки. То в одном дворе, то в другом раздавался надрывный плач селянок. Радость освобождения смешивалась с горем потерь, но село продолжало жить. Однажды утром Рыська выбежала из дома вместе с хозяйкой Марией Петровной и невесткой Надей. Они собирались на покос. Вдруг собака заметалась, звонко залаяла, закружила вокруг женщин, радостно виляя хвостом. «Рыська, да что с тобой, угомонись!» — прикрикнула на нее хозяйка. Но собака не унималась. Она сорвалась с места и побежала на край села, потом вернулась, снова полаяла и опять отбежала. Женщины остановились и посмотрели в ту сторону, куда побежала Рыська. По сельской дороге шел солдат. Когда он немного приблизился, они увидели, что Рыська прыгает вокруг него, радостно взвизгивая. И тут Надя узнала Андрея. Она сорвалась с места и побежала навстречу мужу. Когда они встретились, женщина увидела полупустой рукав левой руки и немного обожженную левую сторону лица мужа. Слезы навернулись на глаза. «Родненький, живой, вернулся, Андрюша!» Надя прижалась к мужу крепко, его обняла и, продолжая плакать, не желала отпускать. Медленно подошла мать Андрея. Сняв с головы платок, она вытерла слезы и сказала: «Сынок, кушать хочешь?» И было в этом вопросе столько боли и радости, любви и тепла, что все трое долго стояли, обнявшись, не веря в чудо. А рядом увивалась Рыська, не менее счастливая от того, что солдат вернулся с войны. Через 3 месяца Рыську заметили у дома Полины Матвеевной. Собака прыгала на калитку, звонко лаяла и виляла хвостом. Полина подошла к ней и спросила: «Чего баламутишь, Рыся?» А через 30 минут на краю села остановилась машина. Из нее бодро выпрыгнул военный и зашагал к дому Полины. За отвагу и героический поступок Сергея и мужа Полины наградили отпуском на 10 дней. Война близилась к концу. Известий от среднего сына не было, на младшего пришло извещение, как о пропавшем без вести. Мария Петровна понимала, что ничего хорошего ее не ждет, но сердце продолжало верить, что сыновья живы. Отгремели салюты победы, многие не вернулись с войны. Женщина оплакала свои потери. В конце июля 1945 года жизнь в селе шла своим чередом. С раннего утра несколько женщин отправились в лес по грибы. Пошла с ними и Мария Петровна. Рыська увязалась за ними. Набрав уже половину корзины, Мария Петровна была атакована Рыськой. Собака звонко лаяла, виляла хвостом, звала хозяйку на дорогу к селу. И тут женщина вспомнила, как та предсказывала появление Андрея и Сергея. Ноги у нее подкосились, сердце боялось поверить в чудо. Она прислонилась к широкому стволу ели, поставила корзину, глубоко вдохнула и решительно пошла за собакой. В село они уже вбежали. И тут Мария Петровна увидела, как к калитке дома подходит ее средненький Коленька. К сожалению, младший сын Звягинцевой так и не вернулся с войны. Загадкой для семьи стало и поведение Рыськи. Еще долго ходила по селу легенда о том, как собака вместо почтальона приносила в дом только радостные вести. Вот такая история. Сколько в ней правды, не знаю. Но хочется верить, что так оно и было.